Глава 16 Бхагавадгита, как она есть, текст 17. Атмасамбавитас тапти стапта данамана маданвитаха дяджанте намаяджнайсте дампхена виттипурвакам. Самодовольные, дерзкие, ослепленные богатством и гордыней, иногда они, кичась собой, совершают жертвоприношение, но делают это лишь для вида, не следуя никаким правилам. Комментарий. Считая себя центром Вселенной, не признавая над собой никаких авторитетов и власти священных писаний, демоны иногда совершают так называемые религиозные обряды и жертвоприношения. Поскольку для них не существует авторитетов, они ведут себя очень дерзко. Все это является результатом иллюзии, порождаемой богатством и гордыней. Иногда такие демоны рядятся в одежды праведников и сбивают с толку неискушенных людей, выдавая себя за религиозных реформаторов или воплощение Бога. Они либо устраивают показные жертвоприношения, либо поклоняются полубогам, либо придумывают собственного Бога. Обыкновенные люди начинают почитать их за Бога, поклоняются им, а глупцы считают их великими знатоками духовной науки. Они облачаются в одежды монахов и в этом платье занимаются всевозможными глупостями. На самом деле, тот, кто дал обет отречения от мира, должен придерживаться очень строгих правил. Однако демоны не обращают на них никакого внимания. Они считают, что каждый человек может проложить свой путь духовного развития и что единственные во пути просто не существуют. В связи с этим Кришна подчеркивает слово «авитти пурвакам», что значит «отрицание правил и предписаний». Подобные взгляды всегда являются следствием невежества и заблуждений. Атмасамба витас тапта танамана мадан витахан яджантинама яджнасте дамбинавиттипурвакам. Самодовольные и дерзкие, ослепленные богатством и гордыней, иногда они, кичась собою, совершают жертвоприношение, но делают это лишь для вида, не следуя никаким правилам. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гаддана Шива Сугава Таван. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Доброе утро, дорогие преданные. Где демоны? Где демоны? Нету. Нету? Ты ошибаешься. Где демоны? Демоны живут в Кали-Югу внутри живых существ. Почему? Потому что Брахма не позволит, чтобы был дисбаланс какой-то во Вселенной, чтобы какие-то одни силы были чрезмерно сильными. Это создает хаос. Если хотя бы один демон родится в полной степени, ну, на земле, как бы в полном своем виде, воплощении, то здесь просто все будет разрушено. Ну, то есть не останется и следа от земли. То же самое полубоги не могут здесь рождаться, потому что сразу райская планета, земля станет райской планетой. Поэтому, соответственно, ну, на земле рождаются люди, в умах которых сражаются полубоги и демоны. Вы на кого работаете? Должна это четко понять, на кого вы работаете. Как это определить, на кого работает человек? Как можно определить, на кого ты работаешь сам, диагностику свою себе провести? Диагностировать, учить, учить. Вот учитесь диагностировать себя сначала. Самое лучшее. Как ты занимаешься наедине с собой? Или чем думаешь? Это то, что ты сказал, называется вера. Если человек вот остается один, о чем он думает, во что он и верит, это называется вера человека. Так можно определить свою веру, во что ты веришь. Если ты один остаешься, думаешь о Боге, значит, ты в Бога веришь. Если ты один остаешься, думаешь о том, как тебя обижают, значит, ты в себя веришь. Если ты наедине остаешься, думаешь о том, как тебе достичь каких-то успехов, значит, ты веришь в страсти. Вера твоя в страсти находится. Ты веришь, значит, в достижение в этой жизни. То есть есть вера в благости, это вера в Бога. Когда человек наедине остается, он думает о Боге, что он какой милостивый, дал мне испытания. Мне их надо пройти, чтобы стать чистым, очиститься. Вера в Бога означает, что человек принимает судьбу. Если человек хочет победить судьбу, пересилить ее, тогда он находится в страсти. Он в этом случае верит в победы свои. Вот я стану специалистом, тогда все будет круто. Попробую кто на меня наехать, пасть порву. Или просто, что я буду счастлив от того, что я выучусь. Это вера в страсть. Кто думает, ну когда же я займу нормальное положение в этом обществе, чтобы у меня нормальная жизнь была. Но вот такие люди не знают страсти, что когда они занимают нормальное положение в обществе, то им достается очень уважаемая дама. Не простая дама, а очень шактичная, сильная дама, которая потом будет им устраивать Кузькину маму. Чем выше человек занимает положение в обществе, тем круче ему дама достается. И значит, круче ему будет мотать нервы, потому что шакти у нее есть. Если простая дама, у нее шакти нет, то шактичная, она может мотать нервы по-настоящему. И власть, и влияние в обществе иметь. И ты вообще не дернешься рядом с ним. Будешь как этот... Как пингвинчики ходят, знаете. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Будешь ходить. Вера в страсти. Опасная вера. Вера в невежество еще хуже. Почему? Потому что человек, находясь в невежестве, он думает, все козлы, блин, когда же козлы вокруг меня разойдутся? Чтоб я стал счастливым, надо меньше, чтоб козлов было вокруг. Так думает. Это вера в невежество означает. Мешают жить, гады. Да? Жень, мешают жить, нет? Не мешают. Мне показалось, что мешает, нет? Так эти силы живут в нас. У вас есть все три силы. У вас в основном во всех живут все три силы. И та, и другая, и третья. Иногда это пересиливает, иногда вторая, иногда третья. Цель моей лекции заключается в том, чтобы вам объяснить, как сделать так, чтобы пересиливала вера в благости, сила в благости. Но для этого сначала вы должны провести диагностику себе и сказать, все-таки как же определить, какая сила во мне преобладает. Я вам уже частично ответил на этот вопрос. Но вы сами должны мне сказать, как это определить? Поступками. Самый простой способ определить по отношениям. Если человек сражается с кем-то, значит он находится в невежестве. Ну, постоянно воюет. Значит, он в невежестве находится. Его пересилила невежественную силу. Демоны в нем управляют ситуацию. Воюет человек со всем, сражается. Если человек пытается хитро пытается развиваться, ну то есть он как бы, он не сражается, но он и не принимает людей. Он просто пытается хитро, ну, ситуацию принять так, чтобы развиваться в ней. Он пытается залезть выше, но понимает, что сражаться это глупо, это значит, что ты все потеряешь. Надо просто хитро себя вести так, чтобы тебя полюбили, и ты занял высокое положение в обществе. Это страсти. Расчетливые люди, страсти очень расчетливы. Они спокойно так смотрят на ситуацию. Кто сражаться начинает, они знают, эти сами в отстой идут. С ними не надо беспокоиться. Надо от них подальше держаться. А те, кто могут сотрудничать, надо с ними сотрудничать и развиваться. Войти в доверие к старшим. Страсть. И благость означает, человек просто знает, что Господь защищает меня. Вот какая у меня есть ситуация в жизни, такая мне самая лучшая. Он в экстазе учится, работает, служит всем. И думает только о том, как ему сохранить вот это вот смирение, послушание. Понимая, что счастье от этого идет, он поклоняется стопам преданных, стопам Бога, стопам духовного учителя. И в этом поклонении он постоянно находится, зная, что это единственная защита. Все остальное, если какие-то трудности у него возникают, он просто предается больше этой силе, которая его защищает. Силе стоп, исходящая от стоп. Каждый человек предается какой-то определенной силе. Одни люди ищут счастье, успокоение в отдыхе. Это тамас. Другие ищут счастье, успокоение в работе. Это страсть. Третьи ищут счастье, успокоение в служении. Это благость. Человек, который ищет счастье в служении, он никогда не устает. Или устает не так сильно. Но чтобы искать счастье в служении, для этого надо аскезу совершить. Потому что ум-то хочет по-другому. Он хочет счастья в уединении. Счастье в наслаждении. Он ищет расслабиться в наслаждении, обожраться, с девушкой познакомиться, если совсем устал жить. Это тамос. Страсть означает, человек в работу уходит, пытается отдыхать на работе. Страсть. Благость человеку отдыхает, служа. Даже на работе служит, дома служит, везде служит. И он отдыхает таким образом, потому что тот, кто служит, он не устает. Служение – это нектар. Служение человека… Ну, надо настроиться на служение. Чтобы настроиться на служение, надо во время джапы поклоняться стопам преданным вокруг и стопам гуру. Понимаете, человек, чтобы быть спокойным и удовлетворенным, для этого ему нужно иметь силы. И каждый человек копит эти силы. Без сил невозможно. Если вы слабые, вы не можете быть удовлетворенным. Потому что все вышибает вас. Любая ситуация вас рушит, ваше сознание. Нужны силы для того, чтобы быть удовлетворенным. И силы эти надо куда-то направлять. Единственная возможность направлять силы – это воспевание. Когда вы воспеваете святое имя, думаете, все козлы, куда вы направляете силы? В свой эгоизм. Святое имя усиливает эгоизм. Если вы воспеваете, думаете, скорее бы мне выучиться, вы направляете силы в страсть, то есть свою гордость, свою амбиции. И если вы воспеваете святое имя и думаете, когда же я смогу наслаждаться нектаром, идущим от стоп Господа, служите этим стопам, радоваться стопам преданных, чувствовать в них чистоту в преданных, когда же я научусь это делать? Постепенно вы проникаете в эту среду, в эту атмосферу чистоты и живете в ней потом. все люди, которые сражаются с другими, будут уничтожены судьбой со временем, если не прекратят сражаться. Все, кто стремятся к успехам в этой жизни, а эти люди отвалятся из духовной среды, они уйдут в свой успех и будут там в этом дерьме купаться вы наедине с собой уже. Потому что такие люди не могут сотрудничать, они становятся одинокими в конце концов. И те люди, которые поклоняются стопам преданных, останутся вместе, будут жить в общине, испытывать счастье и развиваться дальше. До бесконечности можно так развиваться. Я достаточно прожил уже, чтобы видеть, кто есть кто, как человек идет, какие результаты могут быть так, такого движения вперед. Как-то я приехал в один город, это было лет 12 назад. Я там проповедовал. Подошел ко мне один молодой человек и сказал: «Я хочу быть аюрведическим врачом. Помогите мне, пожалуйста». Ему сказал: «Давай, развивайся, ты хороший парень. У тебя есть медицинское образование, тебе легко будет». Потом я развивал, старался развивать этого человека все время как-то. Вместо того, чтобы развивать себе служение Богу, смирение, он развивал себе гордость. Он достиг, прошло 12 лет, он стал знающим человеком в области аюрведы. Недавно я ему предложил, говорю: «Давай, приезжай, мы тебе поможем развиться. Можешь у нас работать там, лечить. Мы тебе дадим возможность преподавать». Он сказал: «Я подумаю». А потом мне доложили, что он читал лекции в одном городе и сказал: «Мне Дарит Хама предложил поехать к нему, но я и сам без него крутой. Я сделаю лучше даже клинику, чем у него». Вот смотрите, то есть человек развивается. Самое ужасное, что может быть у человека, это дампха. Это тупость полная. Дампха означает гордость. Когда человек поддался под влияние дампхи, то он не может дальше развиваться, потому что он разрушает отношения со старшими, с теми людьми, которые благословляли ему, дали ему развитие. Один очень хороший преданный, который все время проповедовал, вел активную такую духовную жизнь, решил посвятить себя аюрведе. Он уехал учиться. В это время я как бы развивал аюрведу, проповедовал по всей России. Выучился, наконец, получил очень серьезное образование. И когда он на последних курсах был, он говорит: «Ударит Хама, помогите мне, пожалуйста, я в России никого не знаю, дайте мне возможность развиться». Я ему говорю: «Пожалуйста, давай лекции у нас на сайте, то и все, давай развивайся». Вот, когда он выучился, он приехал, первое, что он сделал, он плюнул мне в лицо, сказал: «Ты не авторитетный врач». Начал ездить везде, свою авторитетность проповедовать и критиковать. Критиковал меня, то есть они как-то все на меня напарываются. И даже за какой смысл бороться с такими людьми? Они сами уничтожат себя, потому что вот эта вот гордость, она же идет против любви. Когда ты культивируешь любовь с людьми, общаешься, даришь им любовь, они видят гордеца, который тебе плюет в лицо. Они же понимают, кто есть кто. Люди же сравнивают, они лекции разные слушают. Такие люди, они просто разрушают свою жизнь. Один преданный хотел, очень талантливый человек, захотел научиться проповедовать. Говорит: «Я вам буду вам служить, учиться проповедовать». Я говорю: «Давай, браток, учись, нам нужны проповедники». Научился. Первое, что он сделал, плюнул мне в лицо. И сейчас где он проповедует? В Задрюпово, в Урюпово, в мелких населенных пунктах. Потому что дальше его никто не пустит. Потому что все понимают, кто он такой. Он сделал себе ужасную репутацию в Искон, этот человек. Хотя он очень талантливый. Он мог бы стать удивительным проповедником. Когда я первый раз его увидел, я подумал, этот человек очень талантлив. Я сразу это отметил для себя. Это было 8 лет назад. И эти размышления привели меня к мысли, что на самом деле я понял, чему надо людей учить. Я понял, чему вас надо учить. Выучить вас в Аюрведе 3 года просто втыкание камней, и все, и вы станете хорошими врачами. Но что будет дальше с вами? Это ведь может полностью разрушить вашу жизнь. Дамха — это сила ужасная, ужасная. Она входит внутрь человека, вот так вот, моментально начинает его крутить. Я во всех вас вижу проявление этой силы. Особенно в тех, кто что-то, чему-то хотя бы чуть-чуть выучился. Все, чуть-чуть выучились, хвост распушили, уже перед тетками крутиться начинаем. Даже... Да. Это ужас. Чуть-чуть ведь выучился совсем, Жень, чуть-чуть. А уже хвост распускаешь перед Матаджем. Ну что такое? Да я не хочу так получиться. Приехала сестра ко мне с подружкой. Полечиться. И Женя пришел, там начал. Он распашивал. Ты можешь смиренно же отвечать, не обязательно перед ними там распушать хвост. Я просто не хотел вообще к ним. Я не знал, что ваша сестра. Так это Кришна, ты пойми, Кришна во всем же всем управляет, понимаешь? Он все ситуации создает. Я же не против того, что к ним подошел, просто что там дальше было. Женя начал там показывать себя, что он такой крутой. В результате просто все посмеялись и все. Зачем? Зачем из себя делать шута? Эти все люди, которые я сейчас вам перечислил, они все выглядят как шуты. Потому что на самом деле их достижения, они незначительны. У них нет, ну там один диплом получил, другой научился языком болтать, а третий чуть-чуть научился лечить. Чуть-чуть, не то что сильно. Потому что когда человек что-то сильно осваивает, он никогда не гордится собой. Потому что для того, чтобы сильно освоить, сначала надо победить гордость. Гордость разрушает возможность расти. Чуть-чуть вырос, и все. Стал главным в Урюпино. И уже крыша съехала. Следите за собой. Следите за своим развитием. Если вы начали понукать другими людьми, если вы начали им указывать, это значит, гордость уже поселилась в вашем сердце. Если вы начали выпендриваться перед женщинами, если вы начали считать себя перед ними крутым, это значит, гордость уже поселилась в вашем сердце. Если вы хотите уединиться, если вы хотите отдыхать не в среде преданных, не служа им, а наедине с собой, это значит, гордость уже поселилась в вашем сердце. И это значит, что она разрушит вашу жизнь. Потому что чем дальше вы будете квалификацию больше получать, тем больше она будет вас разрушать. Это страшная сила, плохая сила, разрушающая судьбу человека. Вы думаете, я не хочу, чтобы эти вот трое, которых я перечислил, чтобы они стали счастливыми людьми? Вы думаете, я им завидую и хочу, чтобы они в дерьме купались? Нет. Я хочу, чтобы они развились. Если бы я захотел, я бы всех их троих в дерьмо втоптал. У меня для этого есть силы и возможности. Потому что все эти трое пользуются моими... как бы, ну, как бы тем, что я сделал, они пользуются этим, и при этом меня и женщин критикуют. Они ездят по тем местам, где уже развита проповедь. Я этим занимался 12 лет. И я молчу. Только для того, чтобы они обломались сами и продолжали проповедовать, лечить там и все прочее. Потому что это болезнь, страшная болезнь, гордость. Я сам купался в этих испражнениях. И сейчас, думаю, что и сейчас достаточно много у меня ее осталось. Но, по крайней мере, Господь дал возможность понять, насколько это опасная штука. И поэтому я вам сейчас говорю об этом. Это опасная штука, гордость. Будьте осторожны. Хорошо, вы еще ничего не умеете, допустим, это хорошо. Но чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть, вы начинаете что-то уметь. Один человек попросил помощи в развитии, ну, врач. Он приехал ко мне с женой, пытался здесь лечить. Но как только он чуть-чуть что-то научился говорить языком, тут же гордость сломила ему его разум. И он начал развиваться самостоятельно. Он полностью как бы был в иллюзии, он перестал видеть, что здесь происходит, чем занимаются, начал критиковать меня, уже находясь в нашем центре. В конце концов он ушел вместе с женой. Сейчас он развивается самостоятельно, очень успешно. Но он перестал быть преданным. Его жена перестала читать мантры. Лишь может дать успех, нет проблем. Вопрос взамен на что? До этого он читал мантры, был с преданными. Сейчас он кормит. Он получил свою возможность развиваться. Это несложно в этом мире добиться возможности развиваться, тем более с тем знанием, которое я вам даю. Но что вы потом получите? В этом заключается проблема судьбы человека. К чему вы стремитесь? Хотите в дерьме купаться? Пожалуйста, Господь вам предоставит эту возможность. Если хотите быть в нектаре полностью, Господь тоже предоставит эту возможность. Продиагностируйте себя. Если вы со всеми сражаетесь, значит вы уже в дерьме. Уже в дерьме. Самое интересное заключается в том, что иногда вы со мной сражаетесь, но я с вами ни с кем не сражаюсь. Иногда я вас ставлю на место. Если вы уже в дерьмо сильно опустились, мне приходится применять силу, чтобы вытащить из дерьма. Но я с вами не сражаюсь ни с кем. Вот в чем интересно. А как мы с вами сражаемся? Вот так вот вы со мной сражаетесь. Если человек будет молчать, получается будет, что он лживый будет становиться, а так он просто говорит, ну, спрашивает, чтобы что-то уяснить. Виталик, я согласен, если задницу чешется, надо чесать. А что делать? Я сейчас объясняю, как сделать так, чтобы она не чесалась. Когда уже чешется, то что тут делать, конечно. Есть разные виды настроя. Один настрой в невежестве. Когда человек в нем находится, у него задница чешется. Он постоянно ругается, со всеми спорит, потому что настрой такой. Дальше настрой в страсти, человек уже не может от своих интересов отказаться. Он действует четко в своих интересах, в среде, в которой он находится. Потому что страсть вдавила ему мозги. Она заставляет его действовать в своих интересах. И он действует. Потому что когда уже страсть давила в мозги, приходится попу чесать. А что делать? Я вам сейчас объясняю, как сделать так, чтобы мозги не давило. Вы поймите, вот о чем лекция. Потому что человеком всегда управляет какая-то сила. Эта сила называется судьба. Однако, если человек направляет правильно свой разум, и направлять его надо на служение преданным, на медитацию, на стопы преданных Господа, духовного учителя, всех вокруг. Я этим занимаюсь. Во время воспевания святого имени медитирую на ваши стопы, поклоняюсь им, каждого из вас. И также стопы Божеств, стопы Шрилы Прабхупады. Я этим занимаюсь. У меня есть большой опыт в этом. Я знаю, как это работает. И это является огромной силой, дающим возможность человеку преодолеть судьбу. Потому что у меня тоже есть судьба. У меня тоже есть злоба, выходит наружу. Но я знаю, что с этим делать. У меня есть ситуации, события, которые сильно травмировали меня. Но это не мешает мне медитировать на стопы и смягчать это все. Надо яд превращать в нектар. В этом заключается принцип. Возможность сделать так, чтобы ничего не чесалось. Но если уже начинает чесаться, ты правильно говоришь, надо чесать, а что делать? Надо орать, ходить, блин, чтобы не мешали жить. Правильно. Но я говорю о том, чтобы не чесалось. Надо что-то делать каждое утро для того, чтобы победить судьбу. Если тебя уже судьба сдавила, ну действуй в своих интересах, а что делать? Дампха – это сила ужасная. Человек чуть-чуть достиг чего-то, все, его отделяет сразу дампха, его отделяет от коллектива. Как только человек стал специалистом, дампха начинает его отделять из среды, изолировать от общества преданных. Потому что он поклонялся себе и получил награду за поклонение себе. Когда человек поклоняется Богу, он остается смиренным. Интересно, что при этом он тоже становится специалистом, но он не так сильно ценит эти достижения. Просто продолжает служить преданным, считает, что все по милости преданных. Он хорошо развивается, такой человек, в среде. Он его из среды не выталкивает. Но когда человек идет путем невежества, он обиженным себя считает, что ему все мешают. В этом случае его сильно среда выталкивает. Надо очень большие силы прилагать для того, чтобы остаться в среде преданных. А если человек культивирует в себе, он развивает в себе предприимчивость, квалификацию, повышает свою, все силы туда отдает. Я могу, он считает. Хорошо. Ты смог, стал специалистом. Что дальше? Дальше выталкивание идет. Потому что есть причина на то. Никто не ценит, не уважает. Я же могу, я уже много делаю. Я столько пользы приношу. Почему меня не уважают до сих пор? Человек считает, что нельзя так дальше жить. Надо самостоятельно начинать жить. Зачем жить в той среде, где тебя не уважают? Он уходит в самостоятельную жизнь, и дальше он попадает под влияние, полное влияние своей кармы. А карма таких людей самостоятельных какая? Тяжелая. Им приходится тяжело сражаться за существование, убиваться. И они лишены знания, потому что эти люди уже не могут почерпнуть знания от кого-то. Они уже предоставлены полностью только самим себе. Они учатся у самих себя. То есть с духовной точки зрения они перестают развиваться. Материальные, да, они развиваются до определенного времени, а потом опять материя их глушит. Почему? Потому что есть законы такие. Материя, она дает возможность развиваться, когда хороший период, когда плохой период наступает, коршуны налетают и все расклевывают. Но те люди, которые пользуются достижением. Когда человек становится очень сильным в материальном мире, он, его видно. Он как вот большой кусок торта. И коршуны сидят и смотрят. Как только у него слабый период начинается, они раздербанивают весь его торт. И все, ничего не остается. Некоторые люди думают, что я свой тортик спрячу, никто не заметит, что я развился. Есть специалисты, которые знают, где лежат спрятанные торты. Поэтому бесполезно. Пустая трата времени. Но когда человек развивается в обществе преданных, он всегда в нектаре. Преданные не видны этим людям. Они заходят к преданным и не видят здесь ни богатства, ничего, потому что они на что настроены, эти люди? Они настроены на успех. А преданные не чувствуют, что у них есть успех. Они просто смиренные. Они все Кришне отдают, у них даже богатства нет. Преданные могут целую деревню построить, много домов, но все в домах будет скромная обстановка. Кто-то захочет ограбить, грабить нечего. Богатство есть, грабить нечего. Поэтому, когда преданные развиваются, их никто не может ничего с ними сделать. Если они сами не загордятся. Но если они загордятся, они сами себя разрушат изнутри. Кришна не потерпит гордость рядом с собой. Поэтому попытайтесь понять, в чем заключается ваше развитие, самое главное. Если вы будете в экстазе в среде преданных, если вы будете чувствовать, несмотря на то, что вы камни лучше подбираете, вы при этом себя не так сильно ставите высоко. Значит, вы развиваетесь правильно. Потому что есть гарантия, что человек четко занимает то положение в обществе, которое он заслужил. Удивительно. Это работает всегда как часы. Никогда эти часы не идут ни назад, ни вперед быстрее. Они четко идут вот так по жизни. Поэтому какой смысл куда-то стремиться? Надо просто делать свое дело. Приходит время, и ты занимаешь то положение, которое соответствуешь которому. Понимаете, вам, допустим, надо развить самих себя, а мне надо развивать очень большие проекты. Я вот на этом очень сильно вот вижу, как это работает все. Допустим, я не могу до сих пор попасть на телевидение, на центральное. Я знаю точно, что я не готов. Я не готов, поэтому я не попадаю. Как только я буду готов, Господь сразу же меня туда поставит. Сразу же. Некоторые проекты уже доходят до определенного уровня. Почему? Потому что мы созрели до них, пришло время. Если бы раньше Кришна мне дал, я бы все разрушил. Если бы клинику раньше нам дал, года два назад, все бы было разрушено. У нас не было ни опыта, ни специалистов, ни возможности работать с людьми. То есть все было... клинику пришли бы чужие люди. Они бы ее раздербанили и все, и ничего бы не осталось. Господь дает все вовремя. И все дает сам. Потому что у меня нет денег на то, чтобы клинику сделать. Но Господь сам это сделал. Есть еще несколько проектов, которые развиваются параллельно. Точно так же. Приходит время, и Господь дает этот проект. И так в жизни любого человека происходит. Не то, что большие проекты, а даже в вашей судьбе точно так же. Вам не надо дергаться, не надо куда-то бежать, хотеть чего-то, какого-то положения в обществе преданных. Зачем? Просто служите всем вокруг, в экстазе. Приходит время, Господь вас будет ставить туда, на то положение, но не дай Бог, вы будете хотеть выше себя. Как только Он поставит вам выше, чем вам положено, вы будете уничтожены судьбой. С этого момента вы начнете гордиться собой, начнете злиться на всех, ненавидеть вокруг себя людей, отгораживаться от них, избегать общества преданных. И все. Тетки начнут сразу нападать. Как только человек гордится собой, тетки сразу его убьют, они начинают на него как коршуны лететь. Другой торт. Это торт, да? Теткам это торт. Человек достиг чего-то в жизни, теткам это торт. Они сразу же нападают на такого человека. И имейте в виду, сильнее энергии женщины нет в этом мире энергии. Вы даже сами не будете, не поймете, как вы будете плясать под их дудку. Вы не заметите, как это происходит. Это удивительно происходит совершенно незаметно. Человек искренне думает, что он такой благодетель, что он вот женщине сейчас поможет. Он не знает, что она смотрит на него и наблюдает, как он пляшет под ее дудку. Женщина наблюдает, видит это. Мужчина не видит, как он пляшет, а женщина видит. Удивительно это знать, как работает природа. Мужчина развивается, развивается, развивается, потом приходит женщина и все забирает. Не веришь, Виталий? У меня была женщина. Я не считаю, что я плясал под ее дудку. Да ты и сейчас пляшешь под эту дудку. Вот интересно, у тебя сейчас нет женщины, но ты постоянно пляшешь под дудку женщин. Даже сейчас. Ну, не понимаю. Вот именно, что ты даже этого не видишь, представляешь? Слава Богу, хоть я вижу. Хоть один человек видит, и то хорошо. Женька тоже поплясал. Молодец. Как красиво получилось. Красиво танцевал. Как настоящий орел. Если уходишь на сцену до конца оплаться. А какую сцену-то? Это не сцена, это дерьмо. Немножко в дерьмо обляпался, не надо думать, что ты на сцену вышел. Все ведь видно. Всем все видно вокруг. Тебя понесло, все смеются вокруг, всем все видно. Я желаю вам только блага. Хочу, чтобы вы стали зрелыми людьми. У меня большой опыт уже в воспитании незрелых людей. То есть я, ну вот все виды незрелых людей, которые у меня были, ну как бы возможно было сделать, я уже сделал. Я хочу, чтобы вы стали зрелыми. Мне интересно знать, что этим людям я говорил то же самое. Когда я собрал всю общину, когда у меня была команда, это было 5 лет, ну 4,5 года назад, мы только приехали, первое собрание, на самом первом собрании я сказал, самая главная опасность, когда человек учится чему-то, это гордость. И люди, которые попадают под эту опасность, их вышибает жизнь из среды. Всех этих людей, с которыми я разговаривал, уже вышибла судьба из среды. Ну, за исключением, по-моему, Андрей, там тоже был, я не помню. Или нет, его там еще не было. Всех до исключения, ни одного не осталось. Я им все сказал. Они послушали все. Да, надо стараться. И тю-тю. Почему? Почему? Потому что сила огромная. Гордость – это сила огромная. Она очень невидима. Ее очень трудно заметить в себе. Она очень трудно диагностирована. Можно камешек, можно видеть все насквозь. Людей всех видеть, судьбы у них. А свою гордость не замечать. Хираньякашипу не то, что все видел. Он управлял всем миром. Он контролировал 5 первоэлементов. Ум, разум и ложное эго. Всех окружающих людей. Не давал им дернуться. Но он не мог контролировать свое ложное эго при этом. Он все элементы в своем теле тоже контролировал, кроме ложного эго. Потому что оно очень незаметное. И оно влезло в его разум, потом распространилось везде. Он был соткан из одной гордости. Он все проклятия, которые можно было собрать, собрал. И в результате он был уничтожен судьбой. Ну, такого плана живые существа, как Равана, они обычно живут много-много лет. Ну, то есть, какого плана это была личность? Ну, то есть, представьте себе, кто такой Кувера? Допустим, Кувера – это его брат. Он до сих пор живет. Равана жил сколько? 12 тысяч лет назад. Кувера до сих пор живет. Понимаете, такая личность, такого плана, то есть они для нас практически бессмертные. И что он сделал со своей жизнью? Он ее полностью уничтожил. Сейчас непонятно где. Но не важно. Важно то, что те живые существа, которые вот так настроены, они разрушают свою жизнь. Они не могут даже пожить нормально из-за того, что они вот в таком состоянии гордости находятся. И чем могущественнее человек, тем сильнее он разрушает свою жизнь. Гордость – самая опасная вещь, которая только есть в этом мире. И если вас не тянет к преданным, если вас не тянет служить преданным, если вы живете среди преданных и вам тяжело жить, если вы чувствуете, что вас не ценят, если вы чувствуете, что здесь нет развития, это значит, вы уже погружены в гордость головой. Придет только время, когда это проявится полностью. Еще раз повторяю, что диагностировать себе гордость очень просто. Для этого надо понять, как ты себя ведешь. Если тебя танцевать перед тетками хочется, значит, ты уже гордишься собой. Это признак дампхи. Она проникает в сердце. Если ты уже начал воевать с теми, кто вокруг окружает тебя, считая, что они тебя замучили, значит, дампха уже проникла в твое сердце. Если ты не любишь старших и постоянно ругаешься с ними, значит, дампха уже проникла в твое сердце. Она разрушает твою жизнь уже сейчас. И половина из вас находится под полным контролем дампхи. Не один, не два человека, а половина вашей команды. Остальные еще не успели развиться. Мы и после не сможем себя продиагностировать тогда. Сможете, почему не сможете? Я же себя диагностирую. Я же себя диагностирую. Ну вы. Че, вы? Я тоже так же. Дамха тоже по башке мне дала хорошо несколько раз в жизни. И тоже результаты были печальные. Но сейчас каждый сидит, и он не захочет про себя думать, что я гордый, допустим. Ну, как диагностировать? Каждый ты считаешь. А почему ты за каждого решаешь? Я вот, например, вижу, кто захочет, а кто не захочет. А ты это видишь? Прежде чем делать выводы, ты научись это видеть сначала. Здесь есть люди, которые хотят в себе победить гордость и видят ее в себе. Но ты этого пока понять не можешь. Не надо оценивать всех с той высоты, на которой ты сам находишься. Шрила Прабхупада говорил, есть две категории людей. Одни разумные, другие глупые. И разница заключается только в одном. Разумные люди не меряют своей планкой окружающих людей, а глупые меряют. В этом разница заключается. Если ты не можешь что-то сам понять, не думай, что другие тоже так же не могут. Иначе ты просто будешь глупцом. Есть люди, которые могут понять, а есть, которые не могут. Это факт. Но в этом и заключается ваша учеба, чтобы научиться это понимать. Потому что когда вы поймете в себе гордость, тогда я буду считать, что я вас выучил. Потому что все остальное вам придет само собой. Просто живя в этой среде, вы получите все, что нужно вам получить. Вопрос только заключается в том, для чего вы это используете. Потому что если человек станет специалистом для того, чтобы потом растоптать старших, раз, и купаться в своем дерьме, два, и зарабатывать себе на жизнь от этого, три, так зачем тогда? Он лучше бы в дерьме купался без всяких этих возможностей. Потому что чем больше возможностей у человека, тем больше он рушит свою жизнь. Вот станете, допустим, вы таким же специалистом, как, допустим, я вот сейчас, вот все эти возможности у вас будут. Ну представьте, если вы при этом не победите свою гордость, что с вами будет? Вы будете выпендриваться везде, там показывать свое могущество, всех лечить, понимаете? Воевать, сражаться сам, прежде всего со мной, потому что я главным конкурентом вашим. Первое, что вы сделаете, начнете меня топтать грязь, там типа... Неавторитетный врач, да? Еще что-нибудь придумайте. Эта песня уже знакома. Она уже спета многими людьми. Но почему-то вот интересно, все, кто поют такую песню, они все в дерьме. Вот все зрелые люди сотрудничают друг с другом. Гавардхан Гопал Прабху, очень талантливый человек, очень талантливый. И он развивается очень сильно. Как только он меня увидит, я его увижу сразу в экстазе, все смирение полное. Никаких противоречий, никаких трудностей в отношениях. Марина Таргакова очень развитый человек, очень талантливый. И как врач, и как проповедник, и как преданная. Никогда никаких проявлений гордости. Просто вот так вот всегда себя ведет человек. Есть ведь и развитые люди в нашей среде. Есть люди, которые уже развились. Или Шутха Прабху, допустим, очень смиренно себя ведет. Но человек, который имеет много достижений. Вот эти фестивали Саду Санга, это его личное достижение. Это он все организовал. Он создал команду для этих фестивалей. Его плевали потом, конечно. То есть у него была небольшая гордость, ему обломали ее. Преданные никогда не упустят возможности обломать чужую гордость. Ну а так или иначе, как он себя ведет? Очень смиренно. Ни с кем не сражается, не воюет. Просто вот так. Все. Есть у кого учиться. Я уж не говорю про наших духовных учителей. У них есть возможность сражаться еще и почище. Потому что для сражения есть что делить. Они не сражаются. Раньше незрелые были духовные учителя. Было такое время, они сражались между собой. Все они ушли в майю, эти люди. Все без исключения. Было время, очень будоражило ИСКОН. Гордые люди все ушли даже оттуда. Представляете, как оттуда высоко падать? Когда духовные учителя падают, они уже дальше жить нормально не могут. Их все косят болезни. Там судьба становится очень тяжелой. Или назад возвращаются в ИСКОН, или погибают. Что-то с ними происходит. Ужасная судьба. Если они не удержались в состоянии смирения в обществе преданных на такой высоте. Дальше уже все под откос, вся жизнь идет. Опасная штука, гордость. Очень опасная. Будьте осторожны. Единственный способ с ней бороться – это служить стопам преданных, медитировать на стопы. В этом заключается молитва. Разные люди читают мантру, по-разному настраиваются. Но те, кто настраиваются на стопы преданных, поклоняются им, стопы гуру, стопы божеств, никогда они не будут подвержены влиянию гордости в полной степени. Гордость иногда может чуть-чуть за мозги схватить, но полностью она их не уничтожит, этих людей. Какие вопросы? От чего зависит такой момент, то, что мы, допустим, уже многие годы слушать наставления духовного учителя, других старших преданных, но зачастую мы не слышим по-настоящему, не можем это. Причина заключается в том, что когда живое существо находится под влиянием греха, грех в сердце, когда находится, оно не может быть очень серьезным в духовной жизни. В этом и заключается причина, почему мы несерьезно принимаем Кришну, старших преданных, духовного учителя, почему мы не можем предаться на полную катушку. В чем причина того, что мы находимся в фальшивом состоянии? Фальшивость создает грехи, которые идут из сердца. Но если человек пытается предаваться постоянно, он как бы старается, то грехи постепенно становятся, очищаются, и его серьезность увеличивается в духовной жизни. И наступает такой момент, когда он становится как скала, предан старшим движению своему гуру, духовной жизни, как скала становится преданным. Это значит, что грехов практически нет в сердце уже. Все. Они то есть это закономерный процесс. Сначала меньше серьезности, потом больше. Это все зависит от того, как тебя накрывают грехи. Чем сильнее накрывает, тем меньше серьезности в духовной жизни. Но однако же вы должны знать одну самую большую опасность. Самая большая опасность, которая уводит человека из духовной среды, заключается в том, что если человек создает свою собственную практику, он перестает идти, он перестает стараться следовать тому процессу, который назначили старшие ему в жизни. Это является 100% гарантией, что человек вылетает как пробка из целой среды, из всей. Потому что если ты создаешь свой собственный процесс, значит ты пойдешь своей собственной дорогой. У тебя не будет пересекаться дорога со всеми. Ну то есть ты не будешь в общем потоке идти, а тебя вышибет из него. И если Кришна из сердца тебе даст знание, что это правильный путь, он не будет тебе мешать идти твоим путем. Он даст тебе знание, что это правильный путь. Он ведь будет показывать те симптомы, что вот это правильный путь. Кришна из сердца так будет делать. Для чего он так делает? Чтобы человек... Кришна воспитывает по-взрослому. Человек, если имеет какое-то желание обломаться, должен улыбаться по полной программе. И я знаю много людей, которые обламывались очень серьезно. Очень серьезно. Будьте осторожны. Лучше не надо таких экспериментов. Идите тем путем, который дали старшие. Идите общим путем, общей дорогой. Не надо выбирать свой отдельный путь. Это опасно. Это приведет к большим проблемам в жизни. Я знаю много таких одиночек, которые своим путем пошли. Что с ними стало? Это является главным признаком демонизма. Кто запомнил, какой стих? 16 стих, какая глава? 17. А стих какой? 17. 16 глава, 17 стих. И поскольку для них не существует авторитетов, они ведут себя очень дерзко. Все это является результатом иллюзии, порожденной богатством и гордыней. Иногда такие демоны рядятся в одежды праведников. Они облачаются в одежды монахов и в этом платье занимаются всевозможными глупостями. На самом деле, тот, кто дал обет отречения, от мира должен придерживаться очень строгих правил. Однако демоны не обращают на правила никакого внимания. В стихе говорится: «Самодовольные, дерзкие, ослепленные богатством и гордыней, они кичатся собой, совершают жертвоприношения», ну то есть работают над собой, «но делают это лишь для вида, не следуя никаким правилам». Видите, четко описано, как ведет себя человек демонически настроенный. У него свои правила создаются. Он не может следовать старшим авторитетам. Он создает свою духовную жизнь. Но на самом деле аскеза означает подчинить себя. В этом аскеза заключается главное. А не в том, чтобы делать то, что тебе хочется, и как бы издеваться над своим телом, над своей жизнью. Аскеза означает подчинить себя. Нет другой аскезы. Если человек не может себя подчинить, тогда нет никакой аскезы. Это просто выдумка. В чем аскеза-то заключается? Можно пойти вон на мост на резинке прыгать. Это тоже считается аскезой, потому что опасно для жизни. Но в чем аскеза заключается? Аскеза означает делать все по правилам. Если правила говорят не прыгать с моста на резинке, значит не надо прыгать. Надо просто следовать правилам, авторитетам старше. Если человек следует правилам, это значит, что он победил все демонизм, потому что демоны все индивидуальности. Они никогда не бывают полностью подчинены кому-то. Они всегда подчинены только себе, демонам. Своим интересам, своим взглядам, своим желаниям. Результат – уход в майю. Каждый человек может иметь право уйти в майю. Остаться один, из преданных. Каждый человек имеет на это право. Никто не держит никого. И не сможет удержать. Так, от гордыни до какой следствия? А? От гордыни до какой следствия? Поклонение стопам преданных. Служение, предание стопам преданных. Служение стопам преданных. Медитация на стоп преданных. И вера в них. Когда человек верит в себя, он становится демоном. Когда человек верит в успехи в жизни, не в себя, там успехи, вот, если я смогу этого достигнуть, я на высоте не смогу, значит, я в дерьме. Человек верит в успехи, значит, что он находится в страсти, он обманутый человек. А если человек верит в Бога, Бога означает его стопы, в гуру означает его стопы, и в преданных, это значит, что он непобедим судьбой, судьба не может его сломать, никаких шансов нет сломать его. Так, а что происходит, когда мы поклоняемся, ну, стопам Бога или преданных, что побеждается судьба, что именно происходит? Вот этот, в стопах Бога находится нектар смирения, нектар служения всем живым существам. Господь каждую секунду служит нам. Мы дышим за счет Его силы, мы живем за счет Его сил, думаем, все это Его энергия. Мы не имеем никаких энергий здесь, в этом мире. Он настолько смиренный, он полностью служит нам, при этом даже мы об этом не знаем. В стопах Бога находится сила, вот эта духовная сила чистого смирения, бескорыстной любви. Когда человек предается этой силе, то эта сила полностью, как бы, его существование постепенно все больше и больше окутывает. И в результате он сам, человек, начинает в этой силе жить. И он живет рядом с такими же людьми, которые тоже подчинены этой силе. Они создают общество совместное и живут своими законами. И никто не может им причинить большого вреда, потому что, чтобы причинить вред, для этого надо нажать на грех. Если греха нет, то не на что нажимать. Ну, допустим, человек приходит для того, чтобы наказать. И перед ним служат, все заботятся ему. Это его сила, его гнев. Для того, чтобы наказать, надо гнев иметь. Гнев сразу успокаивается. Рвать саму не ходил, везде всех наказывал. Пришел во Вриндаван, но не смог никого наказать. Там даже Господь отнял у них все. У них ничего не было в это время, чтобы его накормить. Шимати Радхарани взяла из песка, сделала ему печенье. Из песка обычного. И предложила Кришне эти печенья и подала Дурвасе Муни. Дурвасе Муни начал есть, он в нектаре был. Нифига себе, да я такого вкусного никогда в жизни не ел. Что это такое за пища такая? Песочное печенье. Не смог наказать преданных. Да? Не было греха. Греха был, хотел спросить, качество смирения, оно является самым таким, ну, главным качеством, возвышенным таким очень. То есть это то, куда преданные должны стремиться, то есть всеми своими силами стремятся. Вот, допустим, в жизни разные обстоятельства бывают, да, то есть оно, смирение должно быть правильным. Бывает, кого-то нужно на место там поставить, то есть, да. Ну, вот такие вот, вот угловатости, то есть, но если настраиваться на смирение, то получается, не нужно этого человека на место ставить. Как вот эти вот шероховатости, как правильно его понять? Очень просто понять, нужно или не нужно. Надо понять, что если у тебя Бог поставил над людьми, ты должен ставить на место этот твой долг. Но это не значит, что ты должен злиться на человека. Надо понять, если ты злишься, когда ставишь кого-то на место, это значит, что ты не квалифицирован ставить на место. Потому что вместо того, что человек встанет на место, он твою злобу примет как основу твоего поведения. А не твое желание ему доказать истину, показать. Потому что ставить на место нужно только с одной целью, чтобы встала на место судьба человека, чтобы она пошла по правильной дороге. Нет другой цели ставить на место. Порядок для порядка не нужен. Главное, это судьба людей, с которыми мы живем рядом. И единственная цель ставить человека на месте, это направить его в правильную дорогу, в правильный путь. Но если ты не можешь без злобы делать, значит, ты не квалифицирован быть старшим. Ты не понимаешь, в чем заключается суть наказания. Суть наказания заключается в том, наказание является самым лучшим подарком. Самым лучшим подарком. Недавно я медитировал на Шрилу Прабхупаду и думал, как же мне сделать так, чтобы Шрила Прабхупада мне всегда показывал, ну, самое главное в моей жизни, чтобы я никогда не ошибался, чтобы я правильной дорогой шел. Как сделать так, чтобы он, вот, ну, чтобы он всегда меня помогал мне, вот, чтобы я не ошибался. Я начал медитировать в этом настроении, увидел, что энергетически вот Шрила Прабхупада стал таким строгим очень и таким непреклонным, как скала. Я тогда понял, что вот оно состояние. Гуру, в котором он всегда будет, ну, в котором ты полностью лишен всякой опасности. Когда гуру с тобой очень и очень строгий. Это значит, что в тот момент, когда опасность придет, ты предаешься этой строгости и из тебя вышибает дурь. Но настроиться на гуру в такой бхаве, это непросто. Для этого надо очень сильно верить в него. Поэтому надо очень четко понять одну простую истину, что если ты не уполномочен наказывать, терпи. Кто-то ведет себя плохо, терпи. Поклоняйся стопам, понимай, что это твоя судьба, терпи. Ты не уполномочен. Никто не поставил тебя над этим человеком, чтобы его наказывать. Просто терпи, люби его таким, какой он есть. В этом твоя судьба заключается. Но если Бог тебя поставил уже старшим, то тогда наказывай смело. Не бойся наказывать, потому что знай, что наказание с добрым сердцем является самым праведным поступком на земле. Нет более праведного поступка, чем наказание с добрым сердцем. Потому что наказание с добрым сердцем от самых тяжелых опасностей судьбы предотвращает человека. Просто сказать человеку это несложно и не сильно поменяет его эту судьбу. Направить, объяснить не сильно меняет судьбу, но наказывать сильно меняет судьбу. С добрым сердцем сильно наказывать. Даже если ты накажешь так сильно человека, что он лишится того, что имеет, все равно, если ты это с добрым сердцем делаешь, это и в жизни его ничего, ну, он ничего не теряет, такой человек. Даже если человек умрет от этого наказания, он все равно в жизни ничего не теряет. Потому что нет ни смерти, ни положения в этом мире. Есть только одно – правильный путь. Если человек идет правильным путем, он ничего не теряет. Воины, которые сражались очень серьезно, по-настоящему сражались, настоящие воины, они знали этот закон. Они очень четко в своем сердце этот закон знали. Что если ты идешь дорогой своей судьбы, своего долга, ты никогда ничего не теряешь. Никогда ничего не теряешь. Но с другой стороны, если ты свернул хотя бы чуть-чуть, ты все теряешь. Поэтому есть только один выбор. Это погибнуть, но при этом остаться выполнять свой долг. И наказание тоже в этой связи именно так выполняется. Потому что когда человек наказывает, он рождает себе врагов. Ну, вероятность, что люди станут врагами, очень высока. А враги — это означает война, означает разруха всегда. Так? Так. Однако же человек, если видит, что другого выхода нет, он наказывает. Нет другого выхода. И если он это делает с добрым сердцем, то это значит, что Бог будет на его стороне. И никто не посмеет его обвинить в том, что он это делает. Никто не посмеет. Если кто-то посмеет, он, значит, сам пострадает от этого. В этом мире есть и война, есть и любовь. Но война всегда должна быть подчинена любви. Война должна быть на втором месте, а любовь на первом. Всегда это закон. Если ты не можешь любить, ты не имеешь права воевать. Старшим может быть только тот, кто научился любить. Любить означает всегда страдать в отношениях с людьми. Любить не означает наслаждаться. Любить означает, ты всегда страдаешь, ты всегда получаешь меньше от отношений, чем тот, кого ты любишь. Когда человек любит, он, люди всегда ценят его, потому что он страдает. Вспомните, Чайтанья Чандра Махарадж поехал отдохнуть с нами на природу. Отдохнул. Ему секунды расслабиться не дали. 6 часов, я посчитал, 6 часов он проводил только одну программу общую, в общей сложности. Киртаны, лекции, 6 часов. Плюс еще личные консультации. Особенно тетки не понимают этого вообще. Они просто как коршуны напали на него. Там. Теткам же надо наслаждаться общением, это их хава. И они не дали ему даже вообще расслабиться, но он отдавал до последнего себя, потому что он любит людей, по-настоящему любит. И в этом заключается его квалификация. Нет выше квалификации, чем способность любить. Да, человек любит только себя, этот человек очень убогий, слабый в жизни. Он на самом деле ничего не добьется. Если человек может хотя бы чуть-чуть других любить, люди это сразу ценят, возвышают его. Все остальные завидуют. Некоторые люди думают, что возвышенность человека зависит от его квалификации. Вот я стал, допустим, аюрведическим врачом, меня должны возвысить, я выучился. Или я стал, допустим, проповедником, лектором, меня должны возвысить. Но на самом деле квалификация только одна у человека. Это способность отдавать себя людям, любить их. Если человек имеет эту квалификацию, он становится возвышенным само собой. Его не надо возвышать. Все начинают ценить его автоматически, все быстро меняется его статус в обществе, если он способен любить. Но этот статус не является для него каким-то ощущением, что он типа вот имеет больше, чем другие. Он понимает, что статус означает дальше, ну, означает страдание, означает, что тебе тяжело будет. Надо выполнять этот долг уже. Ты повесил на себя мешок, значит, неси. Но некоторые люди лезут в этот статус только с целью урвать. Но естественно, что они долго там не продержатся. И судьба их опять опускает вниз, таких людей. Поэтому не торопитесь к статусу, к ответственности. Не торопитесь. А вдруг вы не унесете? Не торопитесь. Лучше развивайтесь как личности. Придет время, заставит старшие принимать статус. И тогда надо это делать решительно и смело. Потому что таков твой долг. Ну? А если человек с собой старается, тоже там и всегда будет? Нет, вот как раз сражаться с тобой, с собой, это и есть благость. Надо всегда с собой сражаться. В этом заключается суть духовной жизни. Только сражение, оно постепенно меняется. Человек, когда опытный в сражении с собой, он потом дальше уже не так сильно сражается. То есть сначала идет мордобой. Сначала, когда человек начинает сражаться с собой, идет беспредел, мордобой, то есть он бьет себя. Но потом, когда он становится опытным, допустим, ложное эго высовывается, такое как бы чуть-чуть, и он... Он даже еще не прикрывался назад, потому что он очень опытным стал. Он приемы боевого искусства изучил. То есть он знает, как настраиваться. А потом он даже с ним не сражается, он просто настраивается на энергию определенную, духовную, исходящую от стоп Бога. И ложное эго не может высунуться, потому что свет такой сильно идет постоянно, что оно сидит как бы с одной стороны хорошо, с другой стороны никуда не дернешься. Вот. Он сидит себе и сидит. Все. Ну а почему про гордость за всех спрашивал? То за всех ты спрашивал? Ну, ты что это? Смысл в том, что мне, допустим, по этим критериям трудно продиагностировать свою гордость. И, ну, мне кажется, лучше было бы, чтобы ему вы как прямо в лоб каждому сказали, в чем его гордость и как бы это. Ну, мне, по крайней мере. Я тебе уже сказал, сколько тебе еще говорю. А за каждого ты что это? Каждый должен сказать, захотеть, чтобы ему в лоб сказали про его гордость. Что ты про каждого ты говоришь? Ну, так, эффективный друг, наверное. Кому эффективный? Видите, Виталик, какой сострадательный человек. Он за каждого уже принял решение сейчас, чтобы каждому я сказал. Мы с Виталиком, если будем коллективом вместе управлять, то все очень станут в нектаре будут купаться. Почему? Потому что он настолько сострадательный, он... Да, Виталик станет старшим. Народ будет трещать по швам. Щениться. А? Щениться. Да. В лесу будет тишина. Все деревья будут стоять неподвижными. Нет? Я люблю людей. Это факт, что ты любишь людей. Но еще больше ты любишь себя. Любимого. Ну. Все эти вопросы. Чего не тайчать?